Глава 29. Жизнь Кристена превратилась в мутное болото. Вроде все и шло как нужно, и путь открыт для взлета по карьерной лестнице. Но, увы, ничего не радовало. Раньше он стремился занять главенствующую роль в парламенте, с амбициозностью верил, что может внести полезный вклад в развитие королевства, модернизировать структуру защиты от разломов, ведущих в бездну. Планов было громадье, но после того, как окунулся в грязь деяний монарха, узнав, что тот не только покрывал тошнотворные эксперименты над эфириями, но и успешно пользовался плодами, Кристену опротивила даже мысль об участии в политике. Он словно впал в странный анабиоз. Казалось бы, протяни руку и сможешь окунуться в бурлящую рядом реку жизни. С переживаниями, чувствами и удовольствиями, радостями и бедами, но он не хотел. Брался за любые задания, только бы покинуть столицу. Зачистки от смертоносного эфира, стягивание разломов, все происходило как в тумане, словно и не с ним. Он чувствовал себя актером на сцене, участвуя в постановке сумасшедшего спектакля. «Ты превращаешься в брюзжащего угрюмого затворника», выговаривал в очередной раз Айгвард, услышав отказ от Кристена выехать в загородное имение. «Мне опостылели все эти развлечения». «Друг, там будут такие цыпочки, которые мгновенно вернут тебя к жизни», залобался Айгвард. «Эти шлюхи поперек горла», поморщился Кристен. «Всегда одно и то же. Зная, что женат, согласны мгновенно раздвинуть ноги и открыть рот для члена. Только бы любовник был щедр на подарки и финансовое обеспечение. А некоторые идут в своих мечтаниях дальше. Строят планы, как сместить жену и занять ее место. Скажешь, я не прав?» Кристен бросил на друга прищуренный взгляд. «Я тебе скажу, что ты...» Речь Айгварда прервал стук в дверь, и после разрешения войти явился лакей. «К вам посетитель, Трелл. Просит аудиенции и настаивает на том, что это очень важно». «Кто?» равнодушно спросил Кристен. Он представился как управляющий имением Асбарант. Кристен поперхнулся глотком вина и, откашлявшись, велел. «Пригласи». «Кто это? Что за имение?» поинтересовался Айгвард, когда за лакеем закрылась дверь. «Где жила после развода Эвелина?» пояснил, резко поднимаясь на ноги. «И что ему нужно?» скинул брови друг. «Не знаю». Покачал головой Кристен, отходя к окну. Прищурил глаза от солнечного света, заметив только сейчас, что на улице тепло, и тающий снег образует черные проплешины на белоснежном покрывале. «Доброго вам дня, Трелл. Треллы». Послышалось за спиной, и Кристен, обернувшись, пробежался цепким взглядом по пожилому, волнующемуся мужчине. «Назовись и объясни причину своей просьбы принять тебя». Сухо велел он, на что мужчина, почувствовав ауру властности, немного сгорбился. «Прошу простить меня, Треллы, что нарушил ваш покой, но дело вот в чем. Моя хозяйка, вернее, бывшая хозяйка Трея Эвелина, возложила на меня обязанность продать имение». «Вот как!» — хмыкнул Кристен, показательно насмешливо обводя управляющего взглядом. «Почетная обязанность. И ты прибыл сюда предложить мне купить его?» «Что? Нет-нет, Трелл», — замотал головой мужчина. «Я нашел покупателя, и он предложил весьма неплохую сумму, но при оформлении документации выяснилась небольшая загвоздка. Вы, Трелл...» Управляющий бросил на Кристена опасливый взгляд и, сглотнув, продолжил. «Вы при разводе с Трей Эвелиной отписали ей имение, но на одном из листов стоит ваша подпись без родовой печати. Крючкотворы в конторе придрались к данному факту и заморозили сделку. Я был бы вам премного благодарен, если бы...» «Помолчи», — оборвал его Кристен, посмотрев опять за окно, и то ли щемящие душу воспоминания толкнули его на последующий шаг, то ли солнце за окном, то ли он вдруг посмотрел на друга. «Не хочешь проехаться в имение?» «Куда?» «Зачем?» Послышались одновременные вопросы, и вдруг управляющий, нервно смяв в руках свою шляпу, заискивающе улыбнулся. «Так у нас там грязь непроходимая, да и поместье, увы, в плачевном состоянии. Так что, Трел, там и смотреть не...» «А поехали!» Скачив на ноги, Айгвард хлопнул себя по бедру. Он так же, как и Кристен, заметил, что управляющий явно не в восторге от странного, на его взгляд, порыва Кристена, и это заинтересовало. Бедный управляющий нашел еще с десяток доводов, только бы отговорить друзей от поездки, но поняв, что ни одна из причин не способна остановить Кристена и Агварда, сник. Дорога к имению действительно оставляла желать лучшего. Эфир под днищем эфирката, наталкиваясь на комья глины и бразды колеи, то и дело развеивался, опуская экипаж в грязь. Но к разочарованию дворецкого Треллы не отступали от своего решения, не повернули назад, а, используя свой дар, приподнимали экипаж жгутами эфира, напитывали своей силой эфирную подушку и двигались дальше. В то время, пока Кристен, нахмурившись, смотрел в окно, Айгвард с благодушным настроением иногда по-доброму подначивал притихшего в уголке салона управляющего. Когда же экипаж остановился, прислужник выскочил на улицу и затараторил: «Треллы, прошу вас пройти в дом. Сейчас же прикажу подать на ваш выбор чай, либо горячительные напитки для согрева». «Не стоит», — покачал головой Кристен, вдыхая чистый, чуть морозный воздух. «А здесь не так плохо, как ты говорил», — осмотрелся Айгвард. «Хотя, должен признать, имение в ужасном состоянии. Дом проще снести, нежели вкладываться в ремонт. Пошли», — позвал Кристен, направляясь вслед за взволнованным управляющим к крыльцу. То, как вел себя пожилой мужчина, не нравилось и настораживало. Стоило друзьям скинуть плащи в руки подоспевшему лакею, управляющий склонился. «Прошу в гостиную», — указал он направление, но когда Кристен остановился и начал осматривать холл, повысил голос. «Треллы, прошу вас, проходите!» Казалось, еще чуть-чуть, и пожилой мужчина схватит гостей за руки, лишь бы увести в нужном ему направлении. «Ты чувствуешь?» Айгвард и Кристен, игнорируя реплики и просьбы управляющего, закрутили головами. Еще на улице ощутил едва заметный отголосок. Думал, ниточка ведет сюда, но... «Нет!» — покачал головой Эгвард. «Наоборот!» Друзья поторопились на выход, и, как почуявшие нужный запах псы, покрутились возле крыльца, а потом рванули за особняк. Не обращая внимания на то, что сапоги, едва ли не по голенище, проваливаются в грязь, они шли дальше, и их уже не могли остановить просьбы и окрики управляющего. «Что это?» — прислушивался к своим ощущениям Айгвард. «След эфира. Не такой старый и...» Кристен помчался вперед, поскальзываясь и временами падая в грязь. Он пробежал среди деревьев до выжженного среди них пятачка земли, остановился, осматриваясь и отмечая детали, по которым можно считать о случившемся здесь. «Опаленные деревья!» — донесся до него голос друга. «Земля покрыта сероватым налетом. И снег сюда не заметало, потому что...» «Потому что...» — продолжил Кристен, опускаясь на колени и прикладывая ладони к твердой почве. «От земли до сих пор поднимается эфир». «Светлый!» Айгвард, даже опустившись на колени, приложил ладони к земле. «Благостный!» — прошептал, прикрыв глаза. Кристен встал на ноги, покачнулся, испытывая ноющую боль в груди. «Что здесь могло произойти?» — нахмурился Айгвард. «Выброс», — едва слышно ответил другу. «Всплеск. Такое бывает в реабилитационном центре, где она работала. Там бывают у детей выбросы эфира, пробуждение дара, спонтанное». Отрывисто проговаривал Кристен. «При эмоциональных потрясениях». «Эвелина?» Айгвард вскинул изумленный взгляд на друга. «Эви», — прошептал Кристен и рванул обратно.